Дорогие друзья, человеком, которому суждено было встать на место Александра I, оказался его младший брат Николай. Для абсолютной монархии, как и для абсолютной тирании, личность абсолютного монарха, личность тирана очень важна. Она в огромной степени определяет то, как, каким образом живет весь народ, вся страна. Посмотрите, Александрово царствование было таким только потому, что во главе России был именно Александр I. Был бы другой царь, как мы сейчас увидим, Николай Павлович, или, скажем, продолжил бы правление Павел Петрович, неубитый 11 марта 1801 года, и история России была бы совершенно иной в первой четверти XIX века и, соответственно, совершенно иной и в будущем. Таким образом, старый разговор о роли личности в истории вместе с Гегелем мы должны решить положительно. Личность очень много значит для истории. Но только именно личность. Там, где человек, оказывающийся во главе того или иного дела, не обязательно государства, в общем, равнодушен к этому делу, рассматривает его только как форму привычного существования, там обстоятельства управляют и этим человеком, и этим делом. И дело или человек живут по закону обстоятельств. Но там, где человек является собой волевую, сознательную и к чему-то, причем иногда к очень плохому, стремящуюся личность, там его воля определяет ход событий. Для меня давно уже ясен принцип, что бытие определяет сознание там, где сознание не может определить бытие. Вот у Александра I сознание пыталось определить бытие, пыталось его сделать иным, и когда он подумал, что это невозможно, его царствование прекратилось по тем или иным причинам, о которых мы можем только догадываться. И тогда на его место вступил его младший брат Николай Павлович, которого, как вы помните, Александр уже за много лет до своего ухода готовил, буквально с 16-го года, готовил к тому, что именно он должен стать будущим императором России. Не Константин Павлович, поскольку Константин тоже не хотел занимать престол и не хотел расторгать свой марганатический брак, вообще не интересовался государственным управлением. И следующий – это Николай. Николай, у которого были наследники, у которого была счастливая тогда супружеская жизнь, в отличие от Александра, да и от Константина, это был тот человек, который, по мнению Александра, мог наследовать его престол. Заблуждался ли Александр по поводу своего младшего брата? Вряд ли. Сегодняшняя как раз лекция будет посвящена тем мировоззренческим принципам, которые сформировали и личность Николая I, ну и, соответственно, его миропредставление и его политику. И об этом не мог не знать Александр, поскольку эти мировоззренческие представления формировались при нем, но без его в основном участия. И, будучи человеком весьма проницательным, совершенно не наивным, может быть, даже излишне мнительным, уже в 19-м году Александр не мог заблуждаться, когда, помните, был разговор с Николаем и его супругой, в Красном селе на маневрах, уже тогда он не мог заблуждаться по поводу Николая Павловича, тем более в следующие годы жизни. Но завещание, как вы помните, было сделано в пользу Николая Павловича в 23-м году и после этого не изменялось. Кто же такой император Николай Павлович? Чем он принципиально отличается от своего старшего брата? Ну, и первое, и главное, наверное, отличие – это то, что между братьями 19 лет. Александр родился в 77-м году 18 века, Николай Павлович в 96-м. Это поздний ребенок. Еще позднее, 28 января 98 года, родился Михаил Павлович, последний из сыновей Павла Петровича. Что же касается Николая, то он родился 25 июня старого стиля, 6 июля нового, 96 года. Принципиально важным был не только возраст, но и еще один аспект. Екатерина Великая отобрала старших детей Павла и Марии Федоровны и воспитывала их сама. Сама подыскала им учителя, Лагарпа, как вы помните, и сама читала им Декларацию прав человека французскую и объясняла, что к чему. Она их делала гражданами мира и, как-то ни странно, людьми, которые ценили свободу. Но императрица Екатерина, хотя сама она изменилась в последние годы очень сильно под влиянием французской революции, под влиянием якобинской диктатуры 93-го года, она умирает, как вы помните, 6 ноября 96-го года. То есть она видела рождение Николая, она принимала участие в его крещении, она писала еще своему конфиденту Гримму, что это совершенно удивительный ребенок, что он намного больше всех остальных детей, что его рука такая же почти по величине, как ее рука, но у нее была маленькая ручка, скажем так, что если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом, пишет она Гримму. Она его называет «Le Chevalier Nicolas», то есть «Рыцарь Николай». И вот этот образ рыцаря Николая пройдет потом через всю его жизнь. Его очень многие будут называть рыцарем, он это будет отлично знать, он будет знать, как его благословила незадолго до смерти его бабка. И вот это рыцарство во всех его положительных и отрицательных аспектах будет ему свойственно. Чисто физиологически это был удивительный ребенок. Екатерина пишет Гримму, что уже на восьмой день он начал, на восьмой день от рождения, он начал есть кашу. Поскольку он был очень голоден, совершенно не наедался молоком кормилиц. Голову он держит прямо и поворачивает не хуже моего. Это вот через неделю после рождения. Она еще успела, и это, пожалуй, единственное, что она смогла сделать для его воспитания, подыскать ему няньку. Она выбрала нянькой ему шотландку Евгению Лайон, которая была просто любима. Николай ее очень любил, очень почитал, называл ее моей львицей, Лайон, да. И вот такие теплые, пылкие отношения между ними сохранялись до ее смерти. И во многом ее прямой, такой твердый, как раз британский характер, честный, он перешел на императора Николая. Но более Екатерина не принимала участия в воспитании ребенка, понятно, почему она умерла. И воспитание и Николая, и Михаила оказалось полностью в руках императора Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны. То есть то, чего лишены были Павел и Мария Федоровна в отношении старших детей, возможности просто радоваться своему отцовству и материнству, возможности воспитывать в своем духе, это все было восстановлено, это все было компенсировано на младших детях. на двух сыновьях, Николае и Михаиле, и на младшей дочери Анне, Анне Павловне. И, конечно же, поскольку Павел Петрович был во всем антагонистом Екатерины, ненавидел и презирал свою мать, не любил из-за того, что они были совершенно екатерининские, как ему казалось, своих старших сыновей, он сосредоточил свою любовь, нежность и все принципы воспитания на младших. Другое дело, что Павел-то правил всего 5 лет неполных, и в основном воспитание его детей, младших, было потом обязанностью вдовы императрицы Марии Федоровны. Александр I, которому Мария после убийства ее мужа сказала: «Теперь ты их отец», но не забудем, что в момент убийства Николаю было 5 лет, а Михаилу вообще было 2,5 года. Вот, «Теперь ты их отец», тем не менее, Александр, помня, как страдали его родители, как он сам страдал без отца и матери, он полностью устранился от воспитания младших детей Павла Петровича, младших своих братьев и сестер, доверив их матери Марии Федоровне. А Мария Федоровна, не забудем, была немецкой принцессой, очень сдержанной и очень холодной женщиной, боготворившей Фридриха Великого и вот ушедший, умерший европейский абсолютизм. Это еще успело сказаться даже в первые годы жизни, еще когда был жив Павел Петрович. Павел Петрович души не чаял в младших детях, постоянно призывал их к себе, практически каждый день, когда он бывал в одном месте с ними, или в Петербурге, или в Царском селе, или в Гатчине, он просил, чтобы во время причесывания, это было единственное свободное время для Павла Петровича, дети играли у него в комнате. И он их называл «мои овечки», «мои барашки», и, как вспоминает Модест Александрович Корф, ласкал их весьма нежно, чего никогда не делала мать. Мария Федоровна не ласкала детей. У нее были немецкие, лютеранские, холодные принципы, очень сдержанное воспитание. Павел хотел получить воспитание, когда он его оторвал, вырвал из чисто женского общества, воспитание Николая Павловича, образованному очень человеку, русскому вельможе, Семену Романовичу Воронцову, который был послом России в Лондоне. Но Семен Романович, уже будучи немолодым человеком, ну, видимо, большим любителем английской жизни, недолюбливая Павла и вообще гатчинское, петербургский двор, он откровенно написал своему другу, барону Николаю, что он не согласится, даже если его официально будет просить Павел, даже если это будет связано с опалой царской, он не согласится воспитывать детей. Он стар, он совершенно не умеет это делать, и здесь нужен человек лет 30-40, пишет Николай, граф Семен Романович Воронцов. Но, видимо, как-то было сообщено, что Воронцов не согласится, император даже и не стал ему писать официальное письмо, оставил его в Лондоне. А в ноябре 1800 года, совсем незадолго до смерти, он избрал таким воспитателем на все время до совершеннолетия младших детей Николая и Михаила, генерала Густава Матиаса Ламсдорфа, известной оззейско-вестфальской фамилии. Генерал Ламсдорф был совсем не молодым человеком, был 55 лет в 1800 году, он 1745 года рождения. И он, естественно, ну, после вежливых отказов, что он недостоин, что он не образован, там. А он, кстати, был тогда командиром 1-го кадетского корпуса в Петербурге, то есть он был воспитателем, не только боевым генералом. Он соглашается, и действительно все воспитание младших великих князей шло под прямым воздействием Ламсдорфа. Надо сказать, что последний аккорд, которого, конечно, не знал, видимо, Николай в то время, понятно, был маленький мальчик, но которого он узнал потом. Это была очередная причуда императора Павла, о которой рассказывает Шильдер, что в последние недели своей жизни он думал передать престол сразу Николаю Павловичу. Естественно, Павел Петрович не собирался умирать 11 марта, он не думал о покушении, но он думал, что он изменит закон о престолонаследии и не екатерининских своих детей, а своего собственного сына, воспитанного им и генералом Ламсдорфом, он сделает русским императором. Идея Павла осуществилась только через 25 лет. У него была вторая еще идея, он колебался между ними, но он считал, что перед ним еще открыта масса времени, это выдать веселую великую княгиню Екатерину Павловну, которая тогда еще просто была девочкой, подростком, но потом, как вы помните, она была возлюбленной князя Багратиона, вообще она была известна в царской семье как такая, такое веселое дитя, любвеобильное. Вот, выдать ее замуж за Евгения Вюртембергского принца и, соответственно, его, Евгения, возвести на императорский престол. То есть были такие последние дни, но всем этим идеям не суждено было осуществиться. Вечером 11 марта 1801 года, за несколько часов до своей гибели, Павел в Михайловском замке посетил пятилетнего своего сына Николая. И тогда состоялся характерный разговор, который опять же передает Шильдер. «Папа, почему тебя называют Павлом Первым?» «Потому что не было другого государя, который бы носил это имя до меня». «Тогда меня будут называть Николай I», – сказал пятилетний мальчик. «Если ты вступишь на престол», – заметил отец. Здесь можно сделать маленькую оговорку. Имя Николай для нас сейчас совершенно русское царское имя, да, связанное с Николаем II еще, оно ведь было абсолютно новым в русском царском доме. Никого никогда, если вы вспомните, в русском доме не называли императорским именем Николай. Это Екатерина успела наречь это имя, прекрасно понимая, что Николаус – победитель народа. Под влиянием, видимо, французской революции и бунта народа, она хотела видеть Николая вот таким победителем народа, который ведет народ, Николаус, ведет народ, но не подчиняется ему. И, как отмечают практически все историки, начиная с маркиза де Кюстина, очевидца Николая, да, который написал, вы помните, «Россия» в 1839 году, который был при дворе Николая I, он пишет, что по своему душевному складу император Николай Павлович не просто отличался от Александра Павловича, но являл ему полную почти противоположность. Хорошие и дурные черты характера обоих братьев были совершенно противоположны. Они не имели ничего общего между собой и никогда не питали симпатии друг к другу. Ну, насчет симпатии я усомнюсь. Александр питал симпатию к Николаю, вообще к младшим братьям. Он очень их любил, это ясно видно. Что касается Николая, это сложнее. Конечно, это не была некая неприязнь. Но, я думаю, Николай довольно рано, еще будучи великим князем, осознал, тем более, когда он стал понимать, что ему предстоит править после Александра, а это произошло в 19 году окончательно, он твердо решил, что он будет править совсем иначе. И выбрал себе совсем других учителей. Уже, конечно, не Ламсдорфа. Об этом пойдет речь чуть позже. И Николай в своем желании быть другим, чем Александр, руководствовался глубокими принципами. Не менее глубокими, чем Александр. Возможно, там были черты характера, но там, безусловно, были и очень серьезные принципы. Возможно, Николай, думая о своем будущем царствовании, уже проигрывал ходы, как он изменит, исправит ошибки своего мечтательного и слишком наивного старшего брата, нашего ангела, как называют его. Георгий Вернадский в своей «Истории России» пишет примерно то же самое, что и Кюстин. Николай I был совершенно не похож на своего старшего брата Александра. Он был довольно примитивной натурой, имел более ограниченные интересы. В его политических взглядах не было и тени либерализма. Он обладал искусством управлять людьми, но даже здесь его способности были очень ограниченными. Он любил играть роль честного офицера и слуги государства. Николай, несомненно, чувствовал ответственность перед историей и желал служить России, но, не получив никакого образования, за исключением военного, не мог адекватно отвечать на вызовы времени. Он получил образование. Здесь Георгий Вернадский не прав. Но он сам выбирал, в чем он хотел образовываться, а в чем не хотел образовываться. Другой историк русской эмиграции Сергей Германович Пушкарев пишет: 30 лет смотрел Николай Павлович на Россию строгим взором, хотел все видеть, все знать, всем командовать. Николай искренне любил Россию, желал ее славы и благоденствия, старался служить России в качестве ее отца-командира и неоднократно проявлял личное мужество в непосредственной опасности. Но его понимание блага России было крайне узким и односторонним. Поэтому всеобъемлющая, энергичная и неустанная деятельность императора Николая Павловича не привела Россию ни к славе, ни к благоденствию. Наоборот, под его водительством Россия пришла к военно-политической катастрофе Крымской войны. Увы, это верный взгляд через 100 лет. Но, пожалуй, самый глубокий, самый тонкий взгляд и видение Николая Павловича принадлежит перу замечательно умной русской женщины Анны Федоровны Тютчевой, дочери великого поэта и впоследствии жены Ивана Аксакова, замечательного русского славянофила. Анна Федоровна была в молодости фрейлиной супруги будущего императора Николая Павловича. И потом долгие годы была близка к ней. Она оставила замечательные воспоминания и очень глубокие большие письма. И она дает такую характеристику Николаю Павловичу. Мы не раз потом будем вспоминать в следующих лекциях какие-то суждения Анны Федоровны. Но послушаем эту оценку. Это оценка современника. Младшего, конечно, но тем не менее современника и близкого к императорской чете человека. Женщине, но при том и прекрасно разбирающимся в политике человека. Отец ее научил быть политической женщиной. Ее жених и муж был гражданином, и она была гражданкой России. И вот что пишет Анна Федоровна. Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он верил в нее со слепой верой фанатика. Его самодержавие и милостью Божией было для него догматом и предметом поклонения. И он с глубоким убеждением и верой совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии. Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его нравственными убеждениями. Он не хотел и даже не мог допустить ничего, что стояло бы вне особого строя понятий, из которых он создал себе культ. Николай I был Дон Кихотом самодержавия, но Дон Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душой великодушной и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное, и ум возвышенный и просвещенный, хотя и лишенный широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни. Отсюда, в исходе его царствования, всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом, и я бы добавил от себя, конец цитаты, глубочайшая коррумпированность русского общества. Николай сам был честным человеком и, естественно, не воровал, но вокруг него процветало воровство, а это признак глубокой болезни души правителя, даже если он сам на руку чистый человек. Николай I во многом по складу ума и характера напоминал своего отца. Но в отличие от Павла Петровича, его душа не была издергана многолетними унижениями и издевательствами, ненавидимой Павлом матери. Любимый младший сын Павла Петровича и младший брат исключительно заботливого императора Александра, Николай Павлович тоже тот же принцип государства часового механизма воплощал в жизнь спокойно и уверенно, но столь же мелочно и деспотично, как и его несчастный отец. И воплощал не 5, но 30 лет, и притом в совершенно иных и внутри, и внешнеполитических условиях, когда век просвещения, вот эта картезианская идея государства-механизма, повсюду в Европе ушел в прошлое и сменился эпохой романтизма. Чем замечателен его старший брат Александр? Он был романтиком одновременно с первыми романтиками. Он этот дух Европы нес не одним из последних, а одним из первых. И как досадно, что его младший брат, младший, на 20 лет младше, он вернулся в 18 век, в отброшенный, уже к тому времени, осужденный всеми, кроме ультраконсерваторов, 18 век. Старшие сыновья, как я уже говорил, воспитывались под надзором императрицы Екатерины, которая подбирала им учителей и наставников по своему вкусу. Младшие же возрастали под опекой императрицы Марии Федоровны, очень близкой по воззрениям к жизненным принципам своего трагически погибшего супруга. Мировоззрение Александра и Константина, их республиканские симпатии, их отвращение к абсолютизму, к рабству, к национальному и религиозному шовинизму сформировались под воздействием, как вы помните, Фридриха Цезаря Лагарпа, швейцарца, человека редкой образованности и нравственной честности, будущего президента Швейцарской конфедерации, которого рекомендовал императрице Екатерине тот самый знаменитый барон Гримм, с которым императрица была до последних дней своей жизни в переписке. Примечательно, что Ламсдорф, генерал Ламсдорф и Лагар были ближайшие родственники. Они были женаты на родных сестрах, но взгляды их были совершенно противоположны. Екатерина была недовольна Лагарпом как раз за его либеральные взгляды. И в 1995 году, незадолго до смерти, отставила его от воспитания детей под предлогом, что дети выросли, что Константин и Александр стали взрослыми. А истинная причина была опять же в интриге престола наследия. Екатерина хотела, наоборот, возвести на престол Александра в обход цесаревича Павла Петровича. То есть, если Павел Петрович хотел сделать вот такой поворот, чтобы Николай стал императором после него, поскольку он был ему близок, то Екатерина хотела, чтобы Александр стал императором после нее, потому что он ей был близок. Но Лагарб категорически отверг эту интригу, считая ее аморальной. Что же касается Павла Петровича, то он велел сослать Лагарба в Сибирь, если русские войска возьмут его в плен в Швейцарии. Вы помните, что тогда Суворов переходил через Альпы. Но понятно, что никто его в плен не взял, и все это была очередная блажь Павла Петровича. Но император Александр I, опять же, как вы помните, говорил, что он всем хорошим в себе обязан двум вещам – обращению к вере и обучению его Лагарбу. Не Екатерине он говорил, и не об отце, а об Лагарбе. Учитель – это самое главное, если это настоящий учитель. Поскольку Александр не желал вмешиваться в воспитание своих младших братьев, он, понимая, что, в общем, скорее всего, кто-то из братьев будет царствовать после него, детей-то у него не было, он, в общем, ставил над Россией довольно суровый эксперимент. Он же видел, какова Мария Федоровна, каков тот круг, в котором она вращается. И, кстати говоря, при дворе вдовствующей императрицы, хотя и называли нового императора не иначе, как наш ангел, но на самом деле ни его, ни Константина не любили и не понимали. Считали их либеральными чудаками. Младших своих детей императрица Мария Федоровна воспитывала в совершенно другом духе, в духе абсолютизма времен Фридриха Великого. Не забудем, что Мария Федоровна, это же София Доротея Августа Луиза, вюртемберг-штутгартская принцесса. И вот эта идея прусского абсолютизма была у нее глубоко в голове. Это совсем не Лагарпова республика, Швейцарская конфедерация. Мир безумно быстро развивался в это время. На самом деле, вот конец, ну, после Французской революции, мир, европейский мир развивается в смысле политических идей исключительно быстро. И в смысле техники тоже, естественно, пароход, паровая машина, все это входит все больше и больше в жизнь. Но для нас сейчас самое главное – это политические идеи. Я приведу просто один пример, который очень важен для России. Это проблема отмены рабства. Рабство в колониях было нормой для английского общества XVIII века. Только в 1785 году Оксфордский университет провел конкурс на написание эссе «Законно ли делать рабом человека против его воли?». И в этом конкурсе победил 25-летний студент-теолог Томас Кларксон, который затем связался с доктором Шарпом, известным противником рабства, который освободил и взял к себе избитого практически насмерть черного раба, вылечил его и сделал его своим другом, и отстоял в суде его право быть на свободу от рабовладельца. И они вместе создали кружок по организации комитета по отмене рабовладения в Англии. Этот кружок состоял из квакеров. Вы помните, что квакеры – это одна из протестантских групп, которая была очень близка императору Александру Первому. Помните, не раз приезжали квакеры к нему, и молились он вместе с ними, и очень тепло и интимно общался, и они оставили потом замечательные воспоминания о встречах с Александром Первым. То есть идеи квакеров, которые не допускали рабства, и идеи Александра были близки. Но тогда еще Александр был маленький мальчик, и о квакерах ничего не знал. В 1787 году кампанию в английском парламенте за запрещение работорговли возглавил известный британский филантроп, один из богатейших людей Англии, Уильям Уилберфорс. Молодой Перр счел своим долгом положить конец рабству, ибо оно противоречит христианскому догмату о том, что нет ни раба, ни свободного, ни скифа, ни римлянина, но все одно во Христе Иисусе. В историю вошло его выражение на аргументы плантаторов, что те своих чернокожих рабов приобщают к цивилизации, поскольку в Африке они живут в диких условиях, ответил: «Как бы то ни было, мы не имеем права делать человека счастливыми против его воли». Вы помните, каким трудом, ну а если не помните, то мы скоро вспомним, с каким трудом шло освобождение крепостных в России в царство Александра II. Вот в Англии огромное число людей поддержало идею уже в конце XVIII века, еще до Великой Французской революции, поддержало идею освобождения рабов. В 1788 году за отмену рабовладения в Великобритании было собрано более 60 тысяч подписей. В 1789 году Уилберфорс при поддержке премьер-министра Уильяма Питта приступил к подготовке парламентского отчета по рабовладению, который был разослан всем депутатам. Правда, в 1791 году парламент проголосовал за сохранение рабовладения 163 голосами против 88. Но отчет Уилберфорса был очень популярен. Он разошелся отдельной брошюрой многотысячным тиражом. Сторонников освобождения рабов, так называемых аболиционистов, поддержали английские женщины, объявившие бойкот сахару с карибских плантаций. Дело в том, что как раз на Карибских островах использовался почти исключительно труд черных рабов. Индейцев немногочисленно к тому времени истребили или они вымерли от болезней на Карибских островах. И сахарные плантации на Ямайке, на Барбадосе, они обслуживались рабами. И вот английские женщины объявили бойкот сахару. И его поддержали 300 тысяч человек. И продажи сахара в Англии упали от 30 до 50%. В 1792 году Уильям Питт, премьер-министр, добился согласия на отмену рабства в палате общин. Однако палата лордов заблокировала законопроект. То есть, видите, уже шла борьба за свободу людей. В 1807-1808 году был запрещен ввоз африканских рабов в США и британские колонии, то есть была запрещена работорговля. Но рабы еще оставались. Но рабовладение было полностью запрещено в Британской империи 1 августа 1838 года, после многих десятилетий упорной борьбы общества. Почти 80 лет, 60-х годов 18 века. В этот день, 1 августа 1938 года, пастор Уильям Нип на Ямайке провел панихиду по рабству, начавшемуся с прибытия первых рабов на остров в 1562 году. В гроб положили ошейник для наказаний, плети и кандалы, и на надгробном камне была выбита надпись: «Здесь покоится колониальное рабство, оно скончалось 31 июля 1838 года в возрасте 276 лет». Вслед за Англией рабство отменила Франция в 1848 году, только во время революции, Соединенные Штаты в 1865 году, Бразилия в 1888. Ну, в этот ряд надо и поставить Россию, где, конечно же, было простое рабство, и оно было отменено в 1861 году. Однако я сделал этот экскурс, чтобы вам показать, насколько мир менялся. Но Николая Павловича специально пытались законсервировать в старом сознании конца 17 и 18 дореволюционного 18 века. Густав Матиас Ламсдорф был прямой противоположностью Лагарпу в системе воспитания. Он был, безусловно, сторонник абсолютистского государства в политике. Наивный гегельянец философии, считавший все действительное необходимым в силу самого своего факта бытования. Ламсдорф в педагогике был приверженцем принуждения и частых телесных наказаний, совершенно немыслимых в системе Лагарпа. Принуждение и учеба из-под палки навсегда отвратили от наук и Николая, и Михаила. Учился Николай чрезвычайно плохо и интерес проявлял только к рисованию и военному делу. Государственные науки, политическая экономика, читал академик Шторх, теория финансов, читал учитель Спиранского профессор Балугианский, вызывали у молодых великих князей невероятную скуку, прерываемую пароксизмами рискованных проказ. 14-летний Николай Павлович мог, например, искусать надоевшего ему учителя классических языков Аделунга, а заодно якобы случайно отдавить ему ноги. Кстати, ненависть к классическим языкам император сохранял до конца жизни. В 1851 году он повелел передать из Эрмитажа все латинские книги в публичную библиотеку, объясняя барону Корфу свой поступок в таких простых словах: «Терпеть не могу вокруг себя этой тоски». Уверенность в эффективности телесных наказаний сопровождала Николая Павловича всю жизнь. Барон Николай Врангель, отец известного генерала, белого генерала, вспоминает, как 7-летним мальчиком он в начале Крымской войны встретил государя Николая Павловича в летнем саду. Значит, это уже 54-55 год. Разговор между ребенком и императором был коротким, но знаменательным. «Чей сын?» Я сказал: «А, знаю. Ну, молодой человек, кланяйся отцу. Скажи, что его помню. Да скажи, чтобы он из тебя сделал мне хорошего солдата. Рад стараться, ваше императорское величество. Да передай, чтоб сёк почаще. Чик-чик-чик, это вашему брату полезно». В детских домах при Николае Павловиче пороли даже 4-летних детей, резюмирует эту встречу барон. Но, тем не менее, младшие сыновья императора Павла не были туповатыми, плохо образованными солдафонами, как пишет Георгий Вернадский. Мария Федоровна знала и ценила образованность. Ну, как, собственно, и Фридрих Великий. В круг Гатчинского дворца еще в бытность ее цесаревной входили умные и широко культурные люди, главным образом из русских и европейских масонов консервативного направления, такие как Сергей Плещеев, князь Николай Репнин, сенатор Иван Лопухин, Дмитрий Трощинский. Императрица желала дать своим младшим сыновьям широкое европейское образование, но того немецкого хранительно-просвещенческого стиля, которое она сама получила в молодости. Императрица даже собиралась направить в 1811 году Николая и Михаила учиться в Лейпцигский университет, но тут же воспротивился Александр. Лучше матери, зная нравственное состояние образованного общества лютеранской части современной ему Германии, понимая, насколько зыбок мир в Пруссии и Саксонии, да и не вполне доверяя еще очень молодым младшим братьям, ленивым и ребячливым, император предпочел оставить их под домашним надзором. Для их обучения в кругу сверстников он и основывает в 1811 году Царскосельский лицей. Научиться в лицее Николаю не пришлось, началась война. А когда, наконец, Бонапарт был отправлен на остров Святой Елены, Николай Павлович помышлял уже не об учебе, а о женитьбе. Но без политического образования он не остался. И вот это, пожалуй, самое важное и самое малоизвестное в образе, культурном образе, в становлении миросозерцания императора Николая I. Скорее всего, в 18-19 годах Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна, естественно, супруга, знакомят великого князя Николая Павловича с Карамзиным. О чрезвычайной близости придворного историографа к обеим императрицам хорошо известно. Юрий Сергеевич Пивоваров даже называет Карамзина светским духовником членов императорской фамилии. В истории воцарения Николая Павловича есть один эпизод, полностью заслоненный восстанием 14 декабря, о котором будем рассказывать после. Но для понимания мировоззрения Николая существеннейшее. На него обратил пристальное внимание Александр Корнилов. Он пишет следующее. С первых дней Междуцарствия, начавшегося 27 ноября 1825 года, Карамзин по собственному побуждению ежедневно являлся во дворец и там специально проповедовал Николаю, стараясь передать ему свои воззрения на роль самодержавного монарха в России и на государственные задачи данного момента. Речи Карамзина производили на Николая Павловича огромное впечатление. Конец цитаты. На этих беседах, порой весьма продолжительных, постоянно присутствовала императрица Мария Федоровна. Корнилов предполагает, что встречи могли быть даже организованы по ее инициативе. При этом мало сказать, что дни Междуцарствия были крайне напряженными для Николая Павловича. Они были для него воистину драматичнейшими днями. Он все яснее понимал, что старший брат оставил ему царскую власть в момент, когда хорошо подготовленный заговор, масштаб которого, кстати, Николай значительно преувеличивал, занес над ней тяжелую секиру революционного мятежа. Несколько раз в письмах братьям и ближайшим конфидентам он говорил в эти дни, что вскоре он будет или на троне, или в могиле. И в этом нет никакой позы романтической. Это была абсолютная реальность. Николай даже спал тогда урывками, да и сон бежал от него. Менее всего было это время подходящим для неторопливых бесед с мудрым историографом. И все же Карамзин ежедневно ездил во дворец Николая Павловича, и время для бесед с ним у великого князя всегда находилось. О содержании бесед мы знаем немного, но известно, что Карамзин на встречах с великим князем так жестко критиковал предшествовавшее царствование, что как-то раз, не выдержав обличений, императрица Мария Федоровна воскликнула: «Пощадите, пощадите сердце матери, Николай Михайлович!» На что Карамзин отвечал, немало не смутившись: «Я говорю не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать». Само свободное ежедневное посещение Карамзиным государя, который готовится царствовать, есть нечто совершенно необычное в правилах петербургского придворного этикета. А обличение только что завершившегося царствования перед братом и матерью покойного царя, когда тело его еще везли из Таганрога в Петербург, и вовсе невероятно и неуместно. Но все это было и заставляет предположить, что беседа Николая Павловича с Карамзиным далеко не случайность. И вряд ли их инициатива исходила только от историка. Если же великий князь и Мария Федоровна призвали Карамзина в те драматические ноябрьские дни 1825 года, то, следовательно, имели в нем нужду и не как в утешителе о скончавшемся брате и сыне, а как в политическом философе, который поможет начертать программу правительственных действий, готовящемуся царствовать Николаю Павловичу. Ясно, что речь шла не о продолжении политики Александра, но о политическом курсе, Александрову курсу противоположном. Ведь если бы о продолжении реформ покойного брата думали в Зимнем дворце в конце ноября 25 года, то призвали бы графа Аракчеева, князя Голицына, графа Кочубея, наместника Кавказа генерала Ермолова, может быть, митрополита Филарета, но призвали Марии Федоровны и Николая Павловича не соратника, но главного антагониста Александра, его принципиального идейного противника, никогда не скрывавшего своих взглядов. Вспоминая беседы с ушедшим императором, с Александром, Карамзин незадолго до смерти писал для потомства: «Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен, неизъяснимо». Речь идет об Александре Первом, как вы понимаете. «Не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большую частью и не следовал. Так что ныне вместе с Россией, оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслью о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо эти милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества». Конец цитаты. Император Александр слушал, но не следовал. Великий князь Николай и слушал, и готов был следовать. Доверие к государственной мудрости Карамзина было в Николае Павловиче так сильно, что он собирался, по-видимому, дать ему постоянный государственный пост, отмечает Корнилов, но умирающий историограф не мог принять никакого назначения. Тяжелое воспаление легких, как тогда говорили, чахотка, сводила его в могилу. Видя серьезной болезни Карамзина, молодой император делает все возможное для его исцеления. К больному, к Карамзину, он посылает лучших придворных врачей. И когда узнает от них, что слабые легкие может вылечить только живительный воздух Италии, приказывает наготове держать в незамерзающей Либаве, а речь идет о зиме 25-26 года, быстроходный фрегат, чтобы доставить больного в Неаполь, как только такое путешествие дозволят врачи. На нужды лечения Карамзина за границей Николай Павлович выделяет огромные деньги. Увы, все оказалось напрасным. 26 мая 1826 года великий историк скончался. Но, пожалуй, не меньше, чем из забот об умирающем Карамзине, почтение к нему Николая Павловича видно из того, что все единомышленники историка, члены бывшего литературного общества «Арзамас», которых тот рекомендовал императору взамен себя, получили в российской администрации нового царствования высшие ключевые государственные посты. Вместо соратников Александра – соратники Карамзина. Граф Дмитрий Васильевич Дашков занял пост министра юстиции. Министром внутренних дел стал граф Дмитрий Николаевич Блудов. Министром народного просвещения – граф Сергей Семенович Уваров. Все эти направления правительственной деятельности имели для Николая Павловича первостепенное значение, и все они в течение многих лет были заняты друзьями почившего историка. Даже преданного Александром опали за атеистические восторги молодого Пушкина, еще одного Арзамаса, тоже, видимо, рекомендованного или Карамзиным, или Блудовым, Николай простил, вызвал из Михайловского в Москву на коронацию и испытывал на способность к ответственной государственной службе. Он повелел поэту написать справку по вопросам реформы образования. Но Пушкин испытания не прошел, оказался безнадежным либералом и должности не получил. На счастье свое и России, дорогие друзья, был оставлен просто поэтом. Следовательно, не столько личность, сколько политические принципы Карамзина были близки и весьма значимы для молодого императора. Если так, внимательно прислушивался он и к его размышлениям, и к его предложениям кандидатуры на высшие государственные посты, в чем же был готов следовать за историографом Николай Павлович? И замечу, что, конечно же, в эту минуту отчаяния и страха конец ноября 25 года, Николай Павлович никогда бы не ежедневно не тратил бы время на какого-то там историка при, в общем, пренебрежении гуманитарным наукам, если бы он ранее не был знаком и с его личностью, и с его взглядами, если бы он ранее его не любил и не знал, и не ценил. Даже Мария Федоровна не могла бы его в этом убедить. Безусловно, хотя об этом нигде не говорится, Николай Павлович был предан идеям Карамзина и весьма его ценил, еще будучи великим князем, задолго до вот этого трагического ноября 25 года. Чтобы понять взгляды Карамзина, давайте разберем две его основных записки, два его основных политических меморандума, которые он писал для Александра I, но которые были воодушевлены беседами в кружке вдовствующей императрицы Марии Федоровны и герцогини Альденбургской, сестры Александры Екатерины Павловны в Твери. Вы помните, что в Твери герцог Альденбургский был губернатором и генерал-губернатором, и там вот был малый двор, оппозиционный двор, где, собственно, обсуждались эти записки, и где, видимо, бывал, или, по крайней мере, с которым поддерживал тесно контакт молодой Николай Павлович. Речь идет о записках о древней Новой России 1811 года и мнении русского гражданина от Польши 1819 года. Посмотрим эти взгляды, которые, конечно же, знал Николай, ценил и еще раз как бы проходил экзамен на них в эти дни, непосредственно предшествовавшие выступлению декабристов на Сенатской площади. Во-первых, Карамзин определяет в записке политические приоритеты, прямо противоположные приоритетам Александра. Александрово царствование было тем замечательно, что Александр давал право мнения любому умному человеку. И он ни на йоту не стал наказывать Карамзина, что тот говорит вещи ему не близкие. Он их не принимал, но даже выслушивал, и пенсию Карамзину платил очень хорошую. Карамзин пишет в своей записке о древней Новой России. Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целость государства. Благотворить состоянием и лицам есть уже вторая. Иными словами, государство есть высшая ценность. Люди, его населяющие, есть ценность вторичная, меньшая, которую государь может жертвовать и пренебрегать ради блага государства. Этот принцип и называется у нас в России до сих пор государственническим, а его последователи – государственниками. Их сейчас в России великое множество. Государь же Александр Павлович может быть единственным среди русских царей петербургской эпохи, к ним не принадлежал. Он безусловной высшей ценностью полагал человека, любого сословия, состояния, любого языка и веры, любого подданства, неприятеля, так же, как и соратника. Мы помним, как он многократно подчеркивал, что империю не следует расширять, как хотел передать в царство польское западные украинские и белорусские земли, как прощал изменников, литовцев и поляков и жаловал их, еще даже толком не принесших повинную, как заботился о пленных французах, о благоденствии Франции после изгнания Наполеона, и главное, как заботился он о безопасности, свободе и просвещении каждого человека, до которого могла коснуться и за которого была ответственна его власть. Если Наполеон говорил, известны его слова, если государство не увеличивается, оно уменьшается. А император Александр говорил наоборот, достаточно увеличения, мы и так слишком большие, принципиально разные позиции. Но не лукава ли позиция государственника? Не ложна ли она? Народ ли для государства или государство для народа? Если народ для государства, то для чего само государство, для кого оно? Не есть ли оно тогда ложная ценность, идол, если не служит оно человеку? Ведь для своей безопасности, благоденствия, как говорится в церкви, мирного и спокойного жития создают люди государство. И если мирного и спокойного жития государство не дает своим гражданам, а понуждает их на жертвы и труды, плодов которых они не обретают, то такое государство, как дурно устроенное, должно быть изменено. Разве не так? Карамзин сформулировал в своей записке систему приоритетов, оправдывая крепостное рабство. Александр, далее слова Карамзина, желает сделать земледельцев счастливее свободою, но ежели сия свобода вредна для государства, риторически вопрошает Карамзин. Значит, надо сохранять рабство, ответит государственник. Значит, надо преобразовывать государство, делать государство таким, чтобы свобода граждан была ему не во вред, а на пользу, ответит тот, кто интересы человека ставит выше интересов какого-то таинственного государства. Но в случае с Карамзиным и его запиской все совсем не таинственно. Крепостные рабы нужны не государству, а дворянам. Как говорит Карамзин, братству знаменитых слуг великокняжеских и царских. И в этом второй принцип его учения. Карамзин пишет: «Благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честью. Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважением и достатком». Конец цитаты. Для кого же служат столь щедро награждаемые дворяне? Для работающего для них народа или для государя? Ясно, что для государя, слугами которого они являются и который их награждает. Хотя Карамзин и говорит, что дворяне – суть деятельной слуги отечественной пользы, но вряд ли можно порабощенных и в грязи, безграмотности и нищете живущих мужиков считать облагодетельственными этим братством знаменитых слуг. Скорее уж, простонародье можно почитать ограбленным и униженным дворянами. Да так и сами крестьяне считали, безусловно. И ненависть к дворянам была колоссальна. Помните Пугачевское восстание, да и гражданскую войну 20 века. Земля, в чем не может быть и спора, есть собственность дворянская, твердо объявляет Карамзин. Хороши же деятельные слуги отечественной пользы, прибравшие к рукам все основные в стране источники благосостояния гражданского, а своих соотечественников поработившие. Ведь в то время земля была главным источником благосостояния. И они его все взяли себе, всех поработили и считали, что в этом и спору не может быть. А для чего государь использует службу дворянскую? Понятно, что не для блага народа. Если бы пеклись русские цари о благе народа, не был бы народ к Александрову царствованию в столь жалком и обездоленном состоянии. Но если не для народа используют государи службу дворян, то, следовательно, для самих себя. Это им, государям всероссийским, нужны бескрайние пределы империи, которыми так услаждается Карамзин, нужна собственная и своей династии безопасность, нужно преклонение других монархов и трепет иных народов, государю слава, честь и величие, дворянам же, которые эту славу, честь и величие создают, отличие, выгоды, уважение и достаток. Черному же народу работа крестьянская и работа ратная, без выгод, без уважения, без достатка, за хлеб и за квас и за нищую старость. Так предлагал строить Карамзин русское государство, да так оно, собственно, и строилось, к началу Александрова царствования. Давать же простолюдинам дворянство следует вообще редко и с выбором строгим, пишет Карамзин, только за некоторые исключительные заслуги, оскорбляете дворянство, представляя ему людей низкого происхождения на ступенях трона, где мы издревле обыкли видеть бояр сановитых, объявляет историк императору. То есть превратить дворянство в касту, исключить вертикальную мобильность. Только в самых крайних случаях допускать переход из одного сословия в другое. Все эти рассуждения еще бы могли иметь некоторую ценность и смысл, если бы сам Карамзин был низкого происхождения, из податного сословия. То есть, если бы он говорил, вот меня оставьте рабом, но помните, что дворяне очень важны. Ну, ничего подобного. Карамзин хотел закрепить именно за собой, как за боярином сановитым, всю собственность в России. Он имел сам и деревни, и крепостных, был женат вторым браком на княжне Екатерине Вяземской, и он был человек в высшей степени честолюбивый. И он оскорблялся, видя не просто каких-то выскочек на ступенях трона, но вполне конкретного и страшно ненавидимого им за влияние на Александра человека, Поповича Михаила Спиранского. До некоторой степени вся записка о древней и новой России – это памфлет против Спиранского и его проекта переустройства русской жизни, лишавшего дворян исключительного положения в империи, освобождавшего рабов, ограничивавшего законом власть государя. Великий историк, человек, безусловно, очень умный, вполне сознательно пёкся о своих личных нуждах и о нуждах своего сословия и пытался убедить запиской Александра, что это выгодно и ему, русскому самодержцу. Не убедил. Прочтя за ночь в Твери записку о древней и новой России, Александр Павлович простился с её автором холодно, как пишет сам Карамзин, и своего курса на освобождение русского общества, как уже мы знаем, не изменил. Александр сам был человеком умным и твердым. Другие члены императорской фамилии скорее были готовы соглашаться с красноречивым историографом, а в лице великого князя Николая Павловича Карамзин нашел, скорее всего, благодарного ученика. Взойдя на престол, Николай I любил именовать себя первым русским дворянином. Потомственное дворянство простолюдинам давал скупо и неохотно, а крепостное рабство не отменил и практически не ограничил до самого дня своей кончины. В-третьих, абсолютизм. Самодержавие есть палладиум России. Целость его необходима для ее счастья. Государь – единственный источник власти. Эти слова записки – бесчисленные, число раз повторялись потом сторонниками абсолютизма. Иногда их даже считают центральным пунктом всего государственного учения Карамзина. Но это неверно. Историк был безусловным приверженцем принципа самодержавного абсолютизма, но отнюдь не его фанатиком. Абсолютизм был нужен Карамзину для того, чтобы гарантировать привилегии дворянства. Ведь если не абсолютизм, то тогда народовластие. А если народовластие, то надо распрощаться и с дворянскими привилегиями, и с крепостными. Не случайно фразу о палладиуме он произносит за полминуты до того, как начинает говорить о дворянских выгодах и о достатках отборных слуг государевых. Аристократию, впрочем, Карамзин тоже не жалует, называя ее многоглавой гидрой и губителем Отечества. Под аристократией он понимает не титулованное дворянство, а власть избранных по Аристотелю. Но и титулованным в его рассуждениях достается. Сам он происходил не из титулованной древней знати, не из князей родовитых, но из служивого сословия. Аристократов он не очень любил и даже породнившись с ними, простодушно завидовал всем этим Вяземским, Шкафским, Голицыным, Трубецким. Значительнейшее в России титло, пишет Карамзин, не княжеское, не боярское, но титло слуги царева, объявляет он города. Но в его время аристократическая альтернатива была не столь актуальна для России, как альтернатива демократическая, хотя, как мы помним, и об аристократическом парламенте задумывались при Александре, например, адмирал Мордвинов. Но в 1811 году, когда Спиранский завершал свой проект гражданского уложения, И в 18-20 годах, когда Новосильцев работал над уставной грамотой, возможность перехода России на конституционно-народовластные пути государственности была более чем вероятна. Все свое красноречие, все знания историка направил Карамзин на то, чтобы убедить русского царя не делиться своей властью с народом. Самодержавии не надобно никакого одобрения для законов, кроме подписи государя, пишет Карамзин. Он имеет всю власть – совет, сенат, комитеты, министры. Суть только способы ее действий и поверенные государя. Выражение «le conseil d'état en adieu», услышав государственный совет, обычная форма французских королей, услышав государственный совет, я принял решение, не имеет смысла для гражданина российского. Он даже не гнушается софизмами, Карамзин, правовыми парадоксом. Русский народ вручил своим царям в 1613 году власть самодержавную, и поэтому единственное, чего не имеют права делать русские цари, это отказываться от самодержавия, ограничивать свою власть. «Можешь все, но не можешь законно ограничить ее», – патетически восклицает историк. «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием», – пишет Карамзин. «Единовластие – это главное в России», – повторяет он в другом месте. «Его ослаблять нельзя». Но почему нельзя, если прекрасно известно и самому историку, и читателям его трудов, что не всегда народы были под властью самодержавной? И русский народ ведь когда-то был народом свободным, о чем пишет сам Карамзин в начале своей записки. И в Новгороде и Пскове эта вольность существовала до конца XV века. И смута начала XVII века была побеждена отнюдь не самодержцами, которых и не было тогда, но гражданами, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием, как пишет сам Карамзин. И Романовы были возведены на царство в 13 году народом торжественно и свободно, как пишет опять же Карамзин, а рухнула в смуту как раз Русь самодержавная. Как честный историк, Карамзин признает, что именно Петр Великий удалил в обычаях дворянство от народа, то есть создал два жестоко враждебных класса в русском обществе и ослабил власть духовную, упразднил патриаршество, низвел Святейший Синод до уровня одной из коллегий. Ясно, что сделано было это Петром для утверждения самодержавного абсолютистского строя вместо соборного, существовавшего до него. Но Карамзин, не одобряя эти петровские преобразования, предлагает не их преодолеть, но еще более беречь самодержавие, так как теперь самодержавие сделалось необходимее прежнего для охраны порядка, его слова. Ох уж этот порядок, дорогие друзья, любой ценой, столь милый государственникам. Карамзин и здесь первый из них. Но если сам установленный порядок есть вопиющий нравственный произвол, стоит ли его охранять? Может быть, правильнее его преобразовать и сделать действительно правопорядком, устроением, согласным с совестью и интересом граждан? Несколько раз в записке прорывается даже тоска по свободе гражданской. Например, когда говорит Карамзин о введении в 1497 году торговой казни, неизвестный древним независимым россиянам. То есть независимые древние россияне не имели этой позорной казни, наказания кнутом человека на торговой площади, мучительного и часто кончавшейся смерти. Уважали человека как личность. Но тут же историк оговаривается. Вольность сопряжена с бедностью и смутами, отказ же от гражданской свободы в пользу самовласти приносит славу, богатство и мир. Теперь-то мы знаем, что все это совершенно не так. И вольные государства самые богатые, а самовластие по определению бедные, несчастные, которые ввергают свои народы в войну и не могут развивать экономику как следует. Карамзин же пишет, тогда еще этого не знали. И Карамзин пишет: «Ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства». Но Карамзин сам знает, что ничуть не излечили, что абсолютизм, скорее всего, уже невозвратим, и он действительно нигде не вернулся к жизни, ни во Франции, ни в Пруссии, ни в Австрии, ни в Пьемонте. Ужасы французской революции и император Александр и других государственных мужей Европы учили как раз иному, что надо отказываться от абсолютизма, введенного их дедами, и спешить освобождать народы с высоты тронов, пока троны эти не сброшены революционерами, сынами Падильи. Об этом мы с вами уже много говорили. Наперегонки с революцией. Не пытаться заковать революцию в кандалы, это не удастся никогда, народа больше, чем царей, а действовать на опережение революции в удовлетворении законных требований народа на свободу, благоденствие и самоуправление. Ни Александра, ни монархов Европы Карамзин не убедил своим панегириком самовластью. Убедил он одного Николая Павловича на несчастье России. У историка оказался благодарный и талантливый ученик, к тому же хорошо подготовленный. Не забудем, что еще до Карамзина отвращение ко всяким революционным и просто либеральным взглядам внушил великому князю его гувернер, учитель французского языка и истории эмигрант Дюпюже, фанатичный поклонник старого дореволюционного порядка Франции. Внушила и мать императрицы Мария Федоровна, и генерал Ламсдорф. И вот результат. Уже будучи императором, Николай Павлович признавался немцу Шнейдеру: «Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит». Свобода человека была великому князю непонятна, а ее воплощение в общественной и политической жизни отвратительно. Вы помните, как Александр, да и Константин бредили свободой, надевали трехцветную французскую кокарду на свою шляпу, мечтали к тому, чтобы дать России республику, уехать навсегда куда-нибудь в Америку. Но Николай был совершенно другим. Еще в 17-м году, 20-летним, да, 20-летним юношей, как раз возраст, в котором Александр бредил республикой, а Николай, путешествуя по Англии, заметил сопровождавшему его генералу Голенищеву-Кутузову по поводу гражданских свобод, столь естественных в этой стране: «Если бы к нашему несчастью какой-нибудь злой гений перенес к нам эти клубы и митинги, производящие больше шума, чем дело, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков, или еще лучше лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление». То есть, как вы видите, идеи того, что всякие митинги и клубы – это шум, а истинная жизнь – это служение, далеко не явление нашей с вами печальной современности. Этому Карамзин учил Николая и нашел в нем отличного ученика. Но примечательно, что Карамзин ни разу в записке не использует в оправдании самовласти богословскую аргументацию, которую до сего дня так любят предлагать сторонники абсолютизма: «Царь – это Бог на земле» и всякие прочие вещи. Несмотря на масонскую молодость, на дружбу с Александром Андреевичем Петровым, Иваном Петровичем Тургеневым, директором МГУ, на дружбу с Новиковым, Карамзин богословски плохо образован и религиозно равнодушен. Его христианская бесчувственность доходит до того, что он с пафосом, без тени иронии, дважды в своей записке именует русского самодержца земным богом. Подхватывая словословие Карамзина, царя начинают именовать земным богом, русским богом, и придворные, и архиереи. Одна воинская песня Николаевского царства будет прямо утверждать: «Жив русский бог, жив царь боговенчанный, и Русь жива, да помнит мир о том». Константин Аксаков, брат Ивана, подводя в конце Николаевской эпохи итог этой тенденции царепоклонства, отмечал, что христианство действительно учит подчиняться власти, и народ выполняет завет, но церковь из лести самодержавию искажает евангельское учение по этому вопросу и учит народ видеть в царе земного бога, а царя убеждает в том, что народ его боготворит. Вольно или невольно профанируя святое имя Божие, сам Карамзин мыслит власть исключительно как инструмент земного благоденствия. Самодержавие основало и воскресило Россию. С переменой государственного устава ее она гибла и должна погибнуть. Составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы, что, кроме единовластия неограниченного, может всей махине производить единство действий, задает Карамзин риторический вопрос. Аргумент Карамзина будут повторять многократно. Мы его услышим и в воспоминаниях Витте, написанных через 100 лет после записки. То есть огромная многонациональная Россия нуждается в самодержавии. Но если громадность империи есть главная причина для существования в ней неограниченного самодержавия и, следовательно, полного бесправия народного, то, может быть, лучше отказаться от империи, чем от свободы. Государственник скажет твердое «нет», ему империя дороже свободы. Либерал скажет «да». А по сути сам вопрос поставлен неверно. Большое и сложное государство можно организовать на принципах народоправства не менее успешно, чем на принципах самодержавных. Только надо проявить талант и терпение в разрешении конфликтов гражданских польз его частей, если уж использовать слова Карамзина, в распределении полномочий между центрами и областями, между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, между различными народами многонационального государства. Ответом императора Александра на этот аргумент Карамзина было задание Новосильцеву разработать для России модель федеративного парламентского государства. Этого задания не было у Спиранского, рано было, а вот Новосильцеву оно было уже дано, в котором каждая часть государства ищет своих особых гражданских польз, а империя в целом обеспечивает то, чего части не могут достичь по отдельности. В это же время за океаном сложилось другое обширное и многосоставное государство – североамериканские Соединенные Штаты, которые демократию и республику сделало своими основными государствообразующими принципами и ни разу за 200 лет не усомнилась и не разочаровалась в них и не захотела абсолютизма. То же самое Индия после достижения независимости в 1947 году – самое большое, самое многонациональное государство в мире. Оно же демократическое. Но в отличие от многих позднейших наших государственников, ушибленных имперским прельщением, я бы сказал, прельщенных географической картой, у Карамзина аргумент самовластия, необходимый для сохранения империи, выдвигается скорее для внешнего, нежели для внутреннего пользования. Этим доводом историограф хочет убедить царей, для которых вечно расширяющаяся империя – любимая забава, в важности самовластия. Сам же он, хотя и не чужд услаждением величием империи, что особенно заметно изменение русского гражданина о польском вопросе, желает самовластия по иной причине. Нет, это не только и не столько узкий утилитаризм помещика, хотя и он имеется в истоках мировоззрения Карамзина. Глубже имперского чувства и любви к безмятежному уюту, созданному руками сотен соплеменных невольников, у историографа иное воистину фундаментальное убеждение. Убеждение это – коренное неверие в честность, разумность и порядочность человека. «Не должно позволять», – объясняет он императору в записке, чтоб кто-нибудь в России смел торжественно представлять лицо недовольного или не уважать монарха, коего священная особа есть образ Отечества. Дайте волю людям, они засыплют вас пылью, скажите им слово на ухо, они лежат у ног ваших. Следовательно, волю людям давать нельзя, их надо держать у ног государевых. Сколько тиранов и царей, и генсеков, и нынешних президентов следовало этому незамысловатому политическому трюизму. И дабы достичь этого состояния, Карамзин предлагает царю скрывать истинные мотивы своей деятельности от народа. То есть, на самом деле, все покрывать завесой тайны, народ держать за дураков. Он пишет: пусть министры будут искренним перед лицом одного монарха, а не перед народом. Далее. Худой министр есть ошибка государева, должен исправлять подобные ошибки, но скрытно, чтобы народ имел доверие к личным выборам царским. Церкви, пишет далее Карамзин, следует придать больше достоинства, восстановить видимость ее независимости в духовных делах, поскольку принижение церкви Петром и Екатериной привело к упадку веры и государственных устоев на вере основанных. Но независимой церковь должен видеть народ. В действительности же церкви нельзя позволять никакого противоречия императорской власти. То есть народ для Карамзина не взрослые и ответственные граждане, которые царское самовластие избирают и принимают сознательно, как наиполезнейшую для них форму организации политической жизни. Нет, народ – это малые дети, сами не ведающие, что хорошо для них и что плохо, и которых мудрому отцу следует питать сказками и вымыслами о свободе для их же несмышленышей пользы. Им надо говорить, что они свободны, и их церковь свободна, их министры отвечают перед ними, а на самом деле и они не свободны, и церковь порабощений, и министры отвечают только перед абсолютным монархом. Для историографа, который пишет правдивую историю Отечества, Sin Ira Studio, убеждение в детскости народа, о котором и для которого он пишет, есть, казалось бы, невозможное препятствие к творчеству. Малым ли детям, и к тому же испорченным, рассказывать правдивую историю? И однако Карамзин историю пишет честно, а читатели предлагает царю держать в счастливом неведении политики и в полном бесправии гражданском. И, как мы увидим, Николай I пойдет по этому пути. Учение Карамзина продолжается далее. И о патриархальном характере государства, которое так будет любо Николаю I, мы с вами, дорогие друзья, поговорим уже на следующей лекции. Это еще один дар Карамзина. Мы видим, что учитель немало значит для будущего. Перефразируя известную поговорку, я бы сказал: скажи мне, кто твой учитель, я скажу к тебе, кто ты. Быть учеником Карамзина вроде бы очень почетно. Это великий русский историк, но и крайне разрушительно, о чем говорит 30-летнее правление Николая Павловича.